прямой электронной связи проверяется не только каждый день, но и каждый час. Это не красный телефон, как думают некоторые, стоящий на столе президента в овальном кабинете. Это две отдельные системы телетайпной и факсимильной связи в центре национального командования Пентагона, расположенные в комнате, которую можно принять за компьютерный кабинет университета. Разница лишь в том, что поступающие сюда сообщения несут на себе гриф высочайшей степени секретности только лично президенту. Нью-Йорк Таймс Магазин. Население Соединенных Штатов составляет в настоящее время 245 миллионов 600 тысяч человек. С 1980 года оно возросло на 18 миллионов. Статистический справочник «Америка». В розыгрыше лотерей в Соединенных Штатах Америки наступил настоящий бум. 100 миллионов долларов разыгрывается каждый день. 63-летняя женщина, живущая в передвижном фургоне, выиграла самый большой приз в истории Соединенных Штатов Америки — 55 миллионов долларов. US News and World Report. Подробнее, пожалуйста, что произошло вчера в Сальвадоре. Повстанцы напали на помещение, где находились американские советники. И они вынуждены были открыть ответный огонь. Военные советники? Да. А где была охрана местных властей? Она отсутствовала. Военные советники, перестрелки. Не кажется ли вам, что все это втягивание Соединенных Штатов Америки в опасные акции в Центральной Америке? Нет. Советники находились в самообороне. Но они могут оказаться и в наступлении? Ответа не последовало. Из брифинга в Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки, который проводил пресс-секретарь Редман. Самый крупный в Соединенных Штатах Америки аэропорт О'Хайре подстерегает беда. Он рассчитан принимать на своих 7 полосах 60 лайнеров в час, а садится и взлетает до 90. Не хватает диспетчеров. Это рецидив разгона президентом Рейганом их профсоюза. В результате произошло охлаждение к профессии. Ее мало кто осваивает сейчас. Чикаго Трибюн. Нынешние отношения американцев к Советскому Союзу отличаются от всего того, что мы видели на протяжении 40 лет. Это не настроение в духе холодной войны 1950-х или начала 1960-х. Это и не настроение начала нынешнего десятилетия, когда американцы твердо поддерживали решительное наращивание военной мощи. Но это и не настроение начала 1970-х, когда американцы были слишком оптимистичны в отношении возможности разрядки. Нынешнее настроение можно охарактеризовать как осторожную готовность. Это готовность особого рода. Ясно выраженная надежда сочетается с осторожностью. Общественность надеется, что в недалеком будущем возможно далеко идущие изменения, возможно даже историческое, фундаментальное изменение в отношениях с СССР. Foreign Affairs. Стреляли у этого дома. Только что ушедшая машина увезла 3 трупа. Все молодые ребята 18-20 лет. Мы знаем этот район. Здесь действует мафия по сбыту наркотиков. Они не поделили зоны доходов, отсюда и перестрелки. Сейчас у них не только пистолеты, но и автоматическое оружие. Мафии вооружены лучше, чем наш полицейский корпус. Гибнут от них и наши ребята. Сейчас в городе эпидемия убийств. Я в полиции 15 лет. И не припоминаю такого в Вашингтоне. Этот год будет, к сожалению, рекордным. Из беседы с сержантом полиции Даном Коллетом в северо-западной части Вашингтона, 2-я стрит. Весь мир поразил поступок канадского бегуна Пэла Джонсона на Олимпиаде в Сеуле. Блестяще выиграв 100-метровку, он лишился золотой медали. Установлено, что он принимал допинг. А это ни по каким правилам и серьезно наказуемо. Нас же, американцев, разочаровало 27 сентября.